Однако пробыть 2 недели в усадьбе Жулья им не довелось. Не прошло и дня, как Джон Том совершил ошибку. Сперва-то она ему ошибкой не показалась, а потом было слишком стыдно, чтобы извиняться. Шла игра. Ее любили и жители Линчбини, и те, которые на них паразитировали. Обычные кости, никаких сложностей. Смышленый студент без всякого труда за несколько часов успел овладеть всеми ее премудростями. Он, в общем-то, и не собирался садиться за игру, но Талея где-то болтала со знакомыми, а Амадж попросту исчез. Он остался один. От утомления и скуки Джон Том решил сыграть. В кошельке Клотогорбы еще оставалось несколько крошечных медиков, последние капли из фонтана щедрости, обильно росившего кое-кого из линчбийских купцов. Внушительный, в своем ярко-зеленом плаще, Джон Том, опершись о дубину, изучил несколько компаний, прежде чем, наконец, решил присоединиться к играющим. Выбрал он самую крупную. При большом количестве игроков больше времени остается на обдумывание. Никто не был против, и Джон Том непринужденно занял место в дребезге проигравшейся рыси. Невзирая на отсутствие мастерства, кости-то катятся одинаково, он справлялся с делом вполне удовлетворительно. Постарался сосредоточиться, чтобы преуспеть еще больше, и так углубился в игру, что не заметил даже, как собрал целую толпу болельщиков. Сердитые неудачники поднимались, их заменяли ретивые претенденты, полные сил и с тугими кошельками. В кругу все время оставалось 9 или 10 игроков. Камень холодил его зад даже сквозь одежду. Столь же холодными были потертые монетки, начинавшие столбиками выстраиваться перед ним. Впервые за последнее время он расслабился. Да что там, наслаждался собой. К всеобщему восторгу толпы, всегда сочувствующей тому, кто в ударе, он 2 подряд выбросил 3 девятки. Игроки забормотали о волшебстве. Но разговоры оставались только разговорами. С фонаря свисал над кружком играющих пожилой летучий мышь по имени Суал. С этой точки ему прекрасно были видны действия всех игроков. Мнение его здесь уважали. Джон Том это заметил. Но в отношении магии все познания Суала исчерпывались тем, что сам он волшебником не был. Однако из скверных баскетболистов получаются великолепные тренеры, и Суал досконально знал магию, хотя колдовать не умел. Тем не менее, один из игроков попробовал было изменить ход судьбы, решив заворожить кости перед броском. Ни Джон Том, ни другие игроки и болельщики ничего не заметили, однако разъяренный Суал немедленно отреагировал. «Этот вот поднос себе бормотал, только я слов не расслышал», — объяснил он толпе. Тут Джон Том получил возможность лицезреть образчик правосудия жуликов в мире, где не признают обычный закон с его умеренностью. Целая компания разгневанных болельщиков поволокла визжащего и сопротивляющегося Гафера в сторону. После короткой паузы раздался жуткий вопль. Вытирая лапы с мрачным удовлетворением на физиономиях, наблюдатели возвратились. Бросал другой игрок, и Джон Том смог поинтересоваться, что случилось. К плечу его пригнулся высокий кролик. «Суал сказал, этот бормотал. У нас в усадьбе не плутуют. Ты же не хочешь, чтобы тебя обманули, так, братец? Значит, он и получил по заслугам». Джон Том по-прежнему не отводил от кролика вопрошающего взгляда. Тот пожал плечами. «Раз он шептал заклинание, значит, ему язык отрезали. Если б руками водил, отмахнули бы руки. Сам знаешь, глаз да глаз и так далее». «Не слишком ли строго? Это ж всего только игра». Странные молочно-розовые глаза глянули на него сверху вниз. «У нас тут все строго, мужик, и ты это знаешь. Приходится, видишь, обходиться без всяких там плутоватых судей, адвокатов-лукавцев. Среди своих мы не потерпим предателей. А справедливая и заслуженная кара, Он ткнул лапой в сторону, откуда недавно донесся вопль. «Всякого заставляет быть честным. Этому еще повезло, жив остался». «А тебе, собственно, что до него?» «Извини, моя очередь», — торопливо проговорил Джон Том. Игра продолжалась. Иногда он проигрывал, но выигрывал чаще. Долгое отсутствие Талии и Маджа уже заставляло его нервничать. Он гадал, можно ли забрать выигрыш и удалиться. Что, если у кого-нибудь из проигравших найдется в толпе дружок, готовый ткнуть его в спину ножом или же в отместку за проигрыш приятеля обвинить в колдовстве? Но рослый кролик держался возле него, подбадривал и поощрял к продолжению игры. Это было вполне естественно. Кролик держал пари и ставил на Джон Тома. Однако тот вопль никак не шел из головы юноши. Ему представлялся нож и хлынувшая кровь. Суал висел на своем посту, только время от времени перелетал с лампы на лампу или поправлял зеленую шляпу с пером, которую удерживал на голове шнурок. Глаза его внимательно оббегали играющих. О жульничестве больше никто не кричал. Горка монет перед Джон Томом медленно росла.